гражданства и весьма влиятельного родственника. Дед Славки был председателем церковного суда Софийской митрополии, известный в Болгарии священник Тодор Панжаров. Главная проблема была решена, и разведчик-одиночка Семен Побережник начал работу. Вскоре после приезда в Болгарию Муней, которому смертельно надоели отели, снял комнату. Свой переезд он отметил роскошной покупкой. Купил хороший приемник Браун с диапазоном от 12 до 100 метров. Знания, полученные в разведшколе, позволяли Семену без особого труда превратить его в передатчик. Для этого надо было лишь собрать специальную приставку. Он ходил по магазинам, барахолкам, осторожно закупая радиодетали, а пока использовал приемник для односторонней связи, приема указаний центра. В декабре 1939 года Семен, собрав наконец передающую приставку, вышел на связь с центром и передал первую радиограмму о строительстве в Русе нефтехранилища при участии немецких специалистов из организации «Тонжа». Он имел позывной «Волга» и исправно снабжал КАМУ, станция разведупра, информацией. Передачи велись из дома номер 35 по улице Ковала, где поселился Альфред Муней с супругой. Для шифрования англичанин пользовался книгой Редьярда Киплинга «Свет погас». Энергичная, склонная к авантюрам натура Побережника, как нельзя лучше подходила для свободного плавания, которое выпустила его советская разведка. Муней по-прежнему оставался агентом-одиночкой, действуя по собственному усмотрению. Он с энтузиазмом добывал сведения, и сделано им было немало. Источники информации Побережник находил сам. Мотался по стране, обзаводясь новыми знакомствами. Все это давало широкую панораму того, о чем запрашивала КАМА – экономическую, военную и политическую. В Арне углубляли канал, соединяющий порт с судоремонтным заводом. Немецкая фирма вела в Арнинском порту монтаж портальных кранов. Ясно было, что планируется резкое увеличение нагрузки на порт. И виновной в нем может быть только Германия. Все шло к тому, что в будущей войне Болгария будет служить для Рейха стратегическим плацдармом на Черном море и тыловой базой снабжения вермахта. Предупредил он заранее и о присоединении страны к трехстороннему соглашению, в результате которого она официально стала союзницей Германии. Не прошла незамеченной для Побережника и подготовка войны против Советского Союза. Весной 1941 года он передал: к румынской границе по железной дороге непрерывно перевозятся немецкие войска и снаряжение. По всем шоссейным дорогам прошли моторизованные части. Кроме того, на юг все время движутся грузовики, легковые машины, танки, артиллерия, перевозятся катера и мостовые фермы. А 12 июня он сообщил: во вторник 24 июня Германия нападет на СССР. Слухи, которыми Абвер дезинформировал разведку противника, были у всех на устах. И все они были разными. Неудивительно, что в Москве не верили докладам Зорге и других агентов о рассветной атаке 22 июня. Поток данных с самыми разными датами лился в Кремле со всех концов света. Германские спецслужбы готовились к серьезной войне и растворили струйку правды в море лжи вполне успешно. После нападения Германии на СССР Альфред Мунн